чуть иначе, и, к счастью, менее драматично, все сложилось у первого броненосного отряда Скрыдлова. Минные силы врага атаковали его не столь активно, как поврежденные русские корабли. К тому же успевшие примкнуть к нему «Жемчуг» с «семеркой» истребители изрядно погоняли настырных японских миноносников. Однако примерно в 2 часа 15 минут ночи размочить счет смогли и они. В успешной атаке принимали участие первый отряд истребителей и первый же отряд миноносцев. Но они сработали лишь приманкой, отвлекавшей охранение от еще двух миноносцев, «Фукурю» и Н-25 из пятого отряда, заходивших в это время на русские броненосцы с другого борта. И когда самодвижущаяся мина с «Фукурю» угодила в князя Суворова, многим японцам казалось, что кораблику из состава сил Катайки удалось отыграться за общее унижение его эскадры. Но сравнительно маломощная 356-мм торпеда поразила флагман Скрыдлова, во-первых, в мало пострадавший левый борт, а, во-вторых, практически по мидилю, чуть позади средней башни, где имелась противоминная переборка. Последняя выдержала удар, и сработала при этом куда лучше, чем аналогичная защитная структура на Цесаревиче в начале войны. Площадь образовавшейся пробоины составила примерно 130 квадратных футов, пара плит поясной брони была вдавлена в корпус на 10 дюймов, перебила и смяла 6 шпангоутов, но при этом вода не проникла ни в котельное отделение, ни в расположенные выше отсеки, а принятое ее количество не превысило 200 тонн. И, главное, уцелевшие переборки по периметру пробоины, как выяснилось уже после первых докладов аварийных партий, держались под напором воды вполне надежно и никак не препятствовали броненосцу идти заданным по эскадре ходом. Еще одна мина с «Фукурю» прошла мимо цели, а сам он, получив 2,75 мм и 1,47 мм снаряд с русских броненосцев, вынужден был скрыться в ночи вместе со своим ни в кого не попавшим компаньоном. Впрочем, были еще и достижения в действиях отвлекающего отряда, где «Араре» удалось всадить торпеду в завидный, вынудив русских спешно снимать с тонущего кораблика остатки экипажа. Помимо того, в артиллерийских перестрелках снаряды угодили в «Жемчуг» и «Заветный». У врага, в свою очередь, досталось миноносцам НН-67, 70 и 68, из которых последний от полученных повреждений затонул. Вдобавок случился уже описанный таран миноносца Н-69 истребителем «Акацуки-2». С учетом всех своих достижений и потерь больший отряд Скрыдлова японские миноносцы той ночью не тревожили. Ну а утром русским стало уже полегче. По крайней мере, столь досадивший эскадре минувшей ночью москитный флот врага остался за кормой, и опасаться его как минимум до вечера не стоило. Правда, был еще вопрос с состоянием главных сил того и их готовностью продолжать битву, особенно в свете тумана войны, окутывавшего потери противника. Ведь если гибель ряда кораблей русские видели своими глазами, то вопрос с поврежденными крейсерами и Фудзи с Микасой оставался открытым. И Скрыдлов, у которого теперь имелось уже всего 7 более-менее боеспособных броненосцев, 2 лишь ограниченно годных к сражению и 5 разномастных крейсеров, из которых «Алмаз» мог считаться таковым с большой натяжкой, испытывал по поводу возможной новой встречи с кораблями того и Камимуры определенный мандраж. Однако, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Поэтому в ожидании очередной схватки ремонтники с «Урала» буквально зашивались, стараясь помочь наиболее пострадавшим кораблям в исправлении хотя бы самых неотложных повреждений. При этом сам «Урал» сменил память «Азова» в качестве буксира «Ики», высвобождая пусть старый, но полноценный броненосный крейсер для боя. На плавучий госпиталь «Орел» миноносцы и немногие уцелевшие в дневном бою паровые и минные катера перебрасывали раненых. Попутными рейсами поднятые из воды команды погибших кораблей, насколько можно было, раскидали по эскадре, пополнив образовавшуюся после сражения убыль в людях. Вся эта суета оказалась не напрасной. Около полудня на горизонте было замечено большое скопление дымов, и колокола громкого боя разогнали русских моряков по боевым постам. Обнаруженные дымы принадлежали тому, что осталось после дневного сражения и спешной починки наименее поврежденных кораблей от японских сил. А оставалось, по правде говоря, не так уж и много, хотя кораблям Скрыдлова могло хватить и этого. Отряд того, вернувшегося к своим обязанностям, включал в себя Микасу Асахи и Вами, временно переведенные из второй эскадры Касугу и Авиза Тацута. За ним следовали 4 броненосных крейсера Камимуры, Такива и Кума, справившиеся с повреждениями Адзума и Ивати, на последние из которых переместился в качестве младшего флагмана Катака, а также Авиза и Ейма. Силы Девы были временно представлены крейсерами Читоси, Нейтака, Атова и Акаси. Несколько отстававший второй отряд бронепалубных крейсеров под командованием того младшего состоял из Сумы Такачиха, Акицусимы и Ицукусимы. Чуть в стороне следовала и Авиза Тацута с 11 все еще дееспособными дестроерами. По сумме боевых возможностей японцы в этот раз были объективно сильнее. Помимо того, русских сковывал тихоходный отряд поврежденных кораблей, который нужно было оберегать. Но, к немалому удивлению Скрыдлова, сблизившись с его кораблями примерно до 7-5 кабельтовых, силы того отвернули назад, так и не сделав ни единого выстрела. Правда, радиотелеграфисты сообщили, что непосредственно перед этим имел место очень оживленный обмен сообщениями в эфире. Но на тот момент радость от отступления врага как-то затушевала в восприятии офицеров эскадры данный факт. До Владивостока отряды Скрыдлова добрались спустя двое суток. В контакт с вражескими силами они больше не вступали, хотя на подступах к русской гавани по-прежнему шныряли вражеские миноносцы. Но, увы, без очередных потерь завершить поход не получилось. Ушакову, на котором окончательно сдали водоотливные средства, пришлось во избежание гибели выброситься на берег острова Стенина. Эвакуация его оттуда грозила стать делом весьма небыстрым. А после того, как спустя несколько дней те самые японские миноносцы, просочившись ночью через немногочисленные силы охранения, всадили в борт броненосца две торпеды, окончательно его разрушившие, она оказалась и вовсе бессмысленной. С корабля лишь демонтировали уцелевшие артиллерию и наиболее ценные приборы и выгрузили остававшийся боезапас, а по завершении боевых действий разобрали на металл. Между тем своим спасением шедшая во Владивосток часть эскадры была обязана двум вещам. Прежде всего, это была информированность того о результатах ночных действий собственных миноносцев. Их капитаны, как, впрочем, и командиры многих русских кораблей, рисовали в своих донесениях весьма далекие от реальности картины потерь противника, естественно, в сторону их завышения. Хотя, если сложить все подобные заявления, выходило, что силы Скрыдлова были истреблены как минимум дважды. Тем не менее, успев за время сближения рассмотреть, сколько кораблей остается у русских, командующий японским флотом поневоле принял как минимум часть этих донесений за чистую монету. Но здесь весьма нежданно для врага подоспел уже фактор номер два, а именно удачный выход на коммуникации противника отряда Безобразова. Если русских подранков ночью атаковали все, кому не лень, а отряд Скрыдлова, уже лишь десяток миноносцев и истребителей, то крейсерский отряд, сразу после переформирования ушедший в обратном им направлении, враг вниманием своих минных сил полностью обошел. Не заладилось с его обнаружением и у вражеских вспомогательных крейсеров. Хотя это было еще как сказать. Номинально Кейджамару на рассвете смог увидеть русские корабли, но уже после того, как с них на крейсер обрушился град снарядов калибром от 305 до 75 мм. Радиотелеграф пал их жертвой в первую же минуту боя, и о том, куда делись еще два броненосца и семь крейсеров врага, включая один вспомогательный, того узнал лишь в 12 часов 32 минуты. Именно тогда отряд Безобразова подловил, что называется, со спущенными штанами хвост конвоя, транспортирующего на континент очередную японскую дивизию. Русские сполна воспользовались элементом внезапности и всласть порезвились среди почти беззащитных целей, отправив на дно 4 парохода и еще один повредив. Японские сухопутные силы не досчитались около половины личного состава дивизии и почти всего ее артиллерийского парка, и было вполне понятным то изрядное количество утонченно-издевательских хокку и танка, которые армейцы впоследствии адресовали офицерам флота. Шедшие в охранении конвоя два вспомогательных крейсера радировали об их действиях с безопасной для себя дистанции, с полноценными боевыми кораблями, да еще в таком количестве, тягаться им было явно не с руки. Ну а русские, завершив свое дело и наблюдая все возрастающую активность вражеских переговоров в эфире, с достоинством, но и не слишком мешкая, удалились. Теперь их путь лежал в обход Японии, через пролив Лаперуза. Тем временем того, оставляя в покое отряд Скрыдлова и устремляясь за новыми целями, поступал в принципе вполне разумно. Прошлым днем он на собственной шкуре уяснил, что корабли врага уже отнюдь не столь беззубы, как прежде. и поневоле ожидал от возможной схватки с девяткой русских броненосцев, пусть и частью поврежденных, а частью устаревших, такого уровня собственных потерь, который бы поставил бы под сомнение его последующую возможность совладать еще и с крейсерским отрядом противника. Зато над последним у него было явное преимущество. И если справиться с ним, а это минус 2 броненосца и 6 крейсеров первого ранга, стратегическая инициатива снова перейдет на сторону японцев. Тем не менее, перехватить отряд Безобразова до ночи того так и не удалось. А дальше оставалось только ловить его на возможных путях отхода в главную русскую гавань на Дальневосточном театре. Японские ремонтники в портах совершили почти невозможное, за пару дней сумев подлатать Идзума Касаги и Наниву. Это дало того возможность выделить Камимури 5 броненосных крейсеров и 4 лучших бронепалубника, отправив их к проливу Лаперуза. Сам он с 3 броненосцами, Касугой и оставшейся 6 бронепалубных крейсеров сторожил Сангарский пролив. Но финальная часть войны России и Японии на море определенно проходила под знаком благосклонности фортуны уже не к Токио, а к Петербургу, и в которой уже раз в пользу русских сработала погода. Или, если быть уж совсем точным, не погода. По пути к проливу Лаперуза кораблям Петра Алексеевича удалось еще немного пощипать противника, утопив один американский пароход с военной контрабандой и несколько рыболовецких шхун, а также ангажировав к себе в отряд быстроходный транспорт 8000 тонн водоизмещения под бельгийским флагом, имевший несчастье везти в Японию уголь. С 2 угольщиками несколько пополнить запасы топлива на подходах к северной оконечности острова Хонсю удалось вдвое быстрее, не привлекая долгой остановкой лишнее внимание потенциальных соглядатаев. А при форсировании пролива отряду пришлось выдержать короткий, но сильный шторм. И если бы не изрядное опустошение к тому моменту угольных ям, поднявшие корабли из воды, и более-менее прилично заделанные за время пути пробоины в бортах у ватерлинии, русские могли бы не досчитаться еще как минимум о слябе, а если бы совсем не повезло, то и России. Зато этот же шторм выгнал из пролива его не слишком мореходных японских сторожей. Как итог, отряд смог миновать пролив без особых препятствий, будучи обнаруженным дозорами противника уже на полпути к заветной цели. Погоня за ним по успокоившемуся морю крейсеров Камимуры завершилась безрезультатно. Русские, все же потрепанные стихией, на тот момент особой скоростью похвастаться не могли, однако японцы, несмотря на экстренный ремонт, тоже были после Цусимского сражения отнюдь не в лучшей своей форме. И 22 июня отряд Безобразова уже бросал якоря в бухте Золотой Рог. Для обеих сторон наступало время подведения итогов состоявшейся схватки и тщательного зализывания полученных ран. Глава 10. Дела ремонтные. Обе стороны конфликта поспешили публично объявить Цусимское сражение своей победой. Причем по первым публикациям в газетах и отдельным непроверенным боевым рапортам выходило, что и русские, и японцы извели морские силы друг друга практически под ноль. Справедливости ради стоит отметить, что больше оснований для таких заявлений было все же у российской стороны. Плененный броненосец врага, причем самый современный, был, несмотря на собственные потери, весьма зримым примером славы русского оружия. Чики-брики, мы поймали ики. Именно так звучала в то время любимая дурашливая присказка всех мальчишек Владивостока. Тем не менее ввод трофея в строй с учетом всех имеющихся повреждений явно был делом не скорым, хотя подводные пробоины на нем и пришлось заделать, как говорится, на живую нитку. А вот ремонт собственных кораблей эскадры ждать совершенно не мог. И здесь владивостокские мастеровые самым натуральным образом разрывались между работами категории «немедленно» и «срочнее срочного». Первым в док загнали Бородино, сумев справиться с повреждениями его подводной части как раз к возвращению Безобразова. Часть внутренних помещений и то, что было попорчено выше ватерлинии, приводили в порядок еще 3 недели, но это уже хотя бы не мешало броненосцу выйти при необходимости в море в составе главных сил. А тем временем на освободившееся место в доке был определен до сих пор стоявший с пластырем под торпедной пробойной князь Суворов. В основном не сильно пострадавшие миноносец Н-203, минный крейсер Абрек и 8 истребителей были починены максимально оперативно, чуть больше чем за неделю. Однако в дальнейшем лимитированные запасы кораблестроительных материалов во Владивостоке и широкий фронт образовавшихся работ поневоле заставляли весьма избирательно подходить к вопросу о том, какому кораблю было вставать на ремонт следующим. Так, закономерно попали в приоритет император Александр III Слава Ритвизан, 12 апостолов Баян Громобой Богатырь Олег и Аврора. На них требовалось исправить в основном надводные повреждения, да и в принципе эти корабли являли собой основную силу эскадры и нужны были в ее составе как можно скорее. Сильнее пострадавшие Синоп и Ослябя шли уже следующей очередью, а починка Пересвета и России, на которых основательно проредила артиллерию, сдвигалась на еще более поздний срок. В отряде небогатого незамедлительного нормального ремонта удостоился только Наварин, на котором объем требуемых исправлений был невелик. Остальные корабли из этого отряда Скрыглов, несмотря на их повреждения, предпочитал пока держать в строю, как и не понесшие серьезного ущерба Жемчуг, Изумруд и Алмаз. Николай Илларионович поступал так сознательно, легкие крейсера требовались для борьбы с вновь активизировавшимися в окрестностях Владивостока миноносцами врага. А вот насчет императора Николая I памяти Азова и Дмитрия Донского одну интересную идею в очередной раз подкинул Александр Михайлович Романов. Ознакомившись с трофейным японским броненосцем, он обратил особое внимание на его среднекалиберную батарею. После взрыва в носовом каземате она насчитывала 11 действующих 190-мм пушек и 2 поврежденные. Кроме того, принятый японцами в перегруз боезапас к ним даже с учетом того, что было расстреляно за время Цусимского сражения, составлял еще не менее 120-130 выстрелов на ствол. И великий князь предложил использовать эти орудия для замены на Николая и обоих броненосных крейсерах, ветеранах их старых 35 калиберных 8,9-дюймовок. При этом снимаемые пушки можно было пустить на усиление береговых батарей, прикрывающих гавань. Вдобавок российские инженеры и офицеры-артиллеристы, тщательно осмотрев оба поврежденных 190-мм орудия ИКИ, вынесли вердикт о принципиальной возможности собрать из них одно действующее. Таким образом, можно было рассчитывать на дюжину современных скорострельных и дальнобойных тяжелых пушек, которых в свое время так остро не хватало при перевооружении кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры. Данную идею сумели реализовать лишь в августе, совместив ее выполнение с наконец-то начатым ремонтом боевых повреждений на тройке заслуженных стариков. Император Николай I при этом получил 8 190-мм орудий, все на местах прежних 9-дюймовок. А вот вооружение Дмитрия Донского и памяти Азова из соображений недопущения перегрузки пришлось пересмотреть более тщательно. В итоге оно было сведено к единому составу главной и средней артиллерии для обоих крейсеров, пара 190-мм в спонсонах на верхней палубе и дюжина 120-ок в крытой батарее. Причем 190-мм пушки удалось прикрыть щитами, позаимствованными от старых 8-дюймовок, а также дополнительно установленными противоосколочными траверзами из 12,7-25,4 мм стали. Интересно, что для ставшего донором артиллерии ИКИ, который решено было окончательно привести в действующее состояние уже после завершения боевых действий, было найдено и еще одно вполне посильное применение. После отбуксирования не имеющего хода корабля поближе к одному из наиболее угрожаемых направлений и прикрытия его противоминными сетями и бонами, он до самого конца войны выполнял роль плавучей батареи с четверкой 254-мм и дюжиной 76-мм орудий. Вкупе с переданными крепости 6-203-мм и 8-229-мм пушками с 3 вышеназванных кораблей это весьма ощутимо усилило ее возможности по отражению потенциальных нападений противника. Последние теоретически не исключались, даже несмотря на прикрытие Владивостока подводными лодками. Общественное мнение в стане врага, взбудораженное сведениями о собственных потерях и, самое главное, о захвате русскими новейшего японского броненосца, на все голоса требовало от флота кровью смыть позор Цусимы. Тем более что японцы, располагавшие весьма приличными ремонтными возможностями в одном только Сасебо, не говоря уж про прочие порты, справились с восстановлением своих кораблей быстрее русских, в основном уже к концу июля. Их противник в это время только приближался к завершению починки князя Суворова Синопа и Осляби, а Пересвету и России в ожидании пушек взамен подбитых было куковать у портовых стенок еще не меньше месяца. Однако новой морской битве уже не суждено было случиться. Глава 11. На мирные рельсы. Вопрос о прекращении русско-японской войны решался все же не на улицах, или, по крайней мере, не только на них. Японцы при посредничестве Великобритании, Германия и САСШ начали зондировать почву на предмет мирного договора еще в июле 1904 года после первых своих успехов. А та обстановка, которая сложилась на суше и на море к середине 1905 года, еще более подстегивала курс на сворачивание боевых действий в среде японского истеблишмента. Россия, по правде говоря, к тому времени тоже не слишком жаждала крови своего геополитического оппонента, в основном из-за внутренних проблем. Левым партиям и примкнувшим к ним различным маргиналам, наускиваемым из-за границы, все-таки удалось раскачать обстановку в стране. И империя уже начинала крепко лихорадить от ширящихся народных выступлений. Занятно, что при этом в военном плане у каждой из противоборствующих сторон имелся свой персональный жупил. Японцы со страхом ожидали, что будет, когда вновь накачанная до более чем полумиллионного размера армия Линевича с положенными ей по штату средствами усиления соберется форсировать реку Тайцзыха. Парировать ее возможный удар выгребшему все свои резервы до донышка противнику было бы, пожалуй, просто нечем. Русские же, наоборот, куда больше опасались за военно-морскую составляющую. Пленение Ики и достоверно известные потери японцев в Цусимском сражении, безусловно, внушали некоторый оптимизм, но, по большому счету, после всех предшествовавших поражений на море были сочтены лишь шальной военной удачей. Да и урон собственным силам, пусть и пришедшийся в основном на корабли далеко не первой свежести, оказался весьма значительным. Более того, непосредственно потопление той или иной боевой единицы было еще не самым страшным. Ведь сразу после Цусимы Скрыглов честно сообщил в Петербург, что еще одна подобная схватка, и то, что в ней выживет, можно будет ставить на прикол. А все потому, что для ремонта потенциальных подранков в бедном на портовые запасы Владивостоке банально не останется необходимых ресурсов. Так что, пожалуй, установка на мирное завершение дальневосточной эпопеи в те дни уже вполне надежно протарила себе дорогу в высоких кабинетах как Токио, так и Санкт-Петербурга. Дело было за малым, договориться о взаимоприемлемых условиях прекращения конфликта и надлежащим образом все оформить. Работа конференции по выработке конкретных формулировок мирного договора началась 29 июля в американском Портсмуте при прямом посредничестве президента САСШ Теодора Рузвельта. Переговоры шли трудно. Хорохорящиеся японцы, делая хорошую мину при не вполне соответствующей таковой игре, требовали на первых порах немного, немало признания свободы своих действий в Корее, вывода русских войск из Маньчжурии, передачи Японии Ляодунского полуострова с крепостью Порт-Артур, Южно-Маньчжурской железной дороги, предоставления рыболовных концессий в территориальных водах России, уплаты контрибуций и выдачи русских кораблей, интернированных во время войны в нейтральных портах. Два последних пункта этих требований были уже настолько откровенной наглостью, что представлявший Россию в качестве переговорщика В.Ф. Дубасов, уважительно именуемый самими японцами адмирал Ду, ответил, а он это умел, довольно резко, практически на грани дипломатических приличий. Здесь победителей или побежденных не имеется, господа, и впредь прошу тщательно соизмерять ваши желания с вашими реальными военными возможностями. Разумеется, данный выпад русской стороны не прекратил одномоментно все стяжательские поползновения японцев, но определенно задал переговорам более конструктивное русло. С учетом того, что землю Кореи уже вовсю попирали сапоги японских солдат и уходить оттуда враг явно не собрался, особых вопросов с признанием преобладающих интересов Японии в этой стране не возникло. Да и на японское рыболовство в своих водах Россия все же согласилась, но отнюдь не с теми размерами квот и далеко не во всех тех районах, на которые рассчитывал противник. По воспоминаниям очевидцев, в кулуарах переговоров кто-то из российской делегации разродился по этому поводу хлесткой и нелицеприятной фразой. «Право же, господа, им ведь на этих их островах-каменюках и в самом деле жрать, простите за вульгарность, почти нечего. Ну так и давайте заради мира бросим им кость, хотя бы рыбную». Сложнее было с железной дорогой и русскими войсками на севере Китая. Россия, накопив в Маньчжурии весьма изрядные силы и стараниями Линевича войдя во вкус побед на суше, уходить из этой области поднебесной явно была не настроена. Но и Япония не улыбалась иметь под боком у своих новых владений ориентированного на дальнейшую территориальную экспансию и вооруженного до зубов соседа. Поэтому в конце концов не без нажима со стороны Англии и стороны пришли к такому компромиссу, Русские в Маньчжурии остаются, но их воинский контингент будет порезан по численности до примерного паритета с японскими силами, планируемыми к постоянной дислокации в Корее и на Ляодунском полуострове. С последним, кстати, тоже далеко не все было просто. Русские признавали, что в военном отношении полуостров с расположенным на нем Порт-Артуром ими полностью утрачен. Но средства, вложенные в развитие крепости и особенно дальнего, буквально вопияли о том, чтобы получить за них компенсацию. Однако платить живые деньги ни одна из сторон не была согласна, ни в виде контрибуции, ни в качестве каких бы то ни было выплат компенсационного характера. Поэтому сошлись в итоге на предоставлении дальнему статуса порта, открытого для русских торговых судов, которые получали в нем право преимущественного обслуживания по сравнению с кораблями прочих третьих государств. Это касалось и дальнейшей перевалки грузов по железной дороге, ее, кстати, поделили между Россией и Японией по текущей линии разграничения войск, до территорий, находящихся под русским управлением. Собственно, такой вариант был реализован как раз в обмен на японские рыболовные концессии. Разумеется, в конце переговоров уже не шла речь о том, чтобы передавать японцам хоть самый завалящий миноносец из числа интернированных. Зато у страны восходящего солнца до самого последнего дня консультации имелся в переговорной повестке пунктик о настоятельной необходимости возврата ей русскими взятого в пленники. Как и в случае с вопросом о войсках в Маньчжурии, здесь Японии вторила Великобритания, которой явно не хотелось видеть бывший Свифтшур ходящим под андреевским флагом. Но здесь уже Дубасов откровенно выступал на стороне тех, кто подарил России целый броненосный корабль первого ранга. А английскому представителю припомнил, что прямые поставки вооружения воюющей стране – это вообще-то столь же прямое нарушение всех действующих международных соглашений. И некоему дрожайшему сэру во избежание весьма красочного описания в прессе всей этой истории как наглядного примера подлости и коварства обитателей Туманного Альбиона очень не мешало бы поумерить градус своей риторики. Ну а в общем и целом русский ответ Японии по данному вопросу предельно четко описывался одной из любимых поговорок казаков, что с бою взято, то свято. Японцы, однако, не оставляли попыток затушевать в массовом сознании подданных божественного Тинна неприятный момент со спуском их кораблем флага в виду неприятеля и вовсю сыпали альтернативными вариантами решения этой неудобной для них проблемы. Они даже договорились до того, что предложили поменять экиноваряг, который как раз в эти дни им наконец удалось поднять в Чимульпо. Но дураков, готовых стать обладателем полтора года покоившегося на дне бронепалубного крейсера, хоть и насквозь героического, но, будем честны, не самого удачного по конструкции, в обмен на современный и не слишком сильно попорченный броненосец, среди русских не было. И японцам в ответ на это их предложение лишь покрутили пальцем у виска, а, точнее, изобразили вежливый дипломатический эквивалент означенного действия. В конце концов, 12 тысяч тонн даже первосортной английской стали, невзирая на сопряженные с ними околичности, все же не стоили продолжения вражды между двумя державами. И японская делегация вынуждена была обойтись без русских уступок по предмету несмываемого позора японской империи, как окрестили ики ушлые и несдержанные на язык западные газетчики. Преподать же всю возню вокруг него как оглушительную победу японской дипломатии стало уже задачей официальных пропагандистов страны восходящего солнца. Ведь можно же было в своей родной прессе написать и так, что это русские любой ценой требовали у Японии варяг, а она не согласилась менять его даже на ики. Официальным днем подписания Портсмутского мира между Россией и Японией стало 23 августа 1905 года. А вот о порядке реализации соответствующего документа применительно к действиям морских сил договаривались чуть позже, 5 сентября. Именно тогда в заливе Корнилова японский отряд из броненосца Асахи, крейсеров Ивати и Нитака и дестроеров Абара и Акебана встретился в этих целях с русским в составе императора Александра III памяти Азова и богатыря Бдительного и Грозного. Говорят, на непременном участии в данном мероприятии старого броненосного крейсера настоял сам российский император, ходивший на нем в Японию в далеком 1891 году. Японцы, помнившие, чем обернулось в их стране то самое путешествие для тогда еще цесаревича Николая, наверняка смогли расшифровать сделанный намек. Впрочем, это мелочное, но тешащее царское самолюбие шпилька не породило каких-либо дипломатических осложнений. У бывшего врага лишь недавно прямо в гавани Сасеба взорвался Микаса, и ему было отнюдь не до новых конфликтов. Уже по завершении всех положенных процедур Эссен на мостике богатыря задумчиво сказал воспользовавшемуся в этом походе его гостеприимством великому князю Александру Михайловичу: «А ведь, ваше сиятельство, когда б не эта ваша комбинация, уж простите за сие словцо, еще неизвестно, как бы у нас с японцами дело-то обернулось. Теперь же, считай, гоголями здесь идем». Великий князь, баюкавший на перевязи до сих пор заживающую руку и, казалось бы, бесцельно вглядывавшийся в горизонт, ответил Эссену не сразу, когда тот уже и не ждал: «Полно вам, Николай Атович. Я лишь нашел деньги и сумел уговорить государя на затею с черноморцами. А наши трудовые и ратные подвиги – это уже общая заслуга всех сопричастных, вплоть до самого последнего рабочего, солдата или матроса». Но Эссен был отнюдь не одинок в своем мнении. В сознании широких масс российских подданных хорошо отложилась память о том, чьими стараниями попали в состав эскадры корабли, которые так не хотел брать Рожественский, и чего эти корабли смогли достичь, погибая ли ради успеха других, как Ростислав Синявин и Ушаков, честно ли держась под вражеским огнем, как 12 апостолов и синоплиба же громя катаку и принуждая к сдаче ики как отряд небогатого, и как изначальный прекраснодушный порыв всего одного человека привел Россию, если и не к безусловной победе, то уж, во всяком случае, отнюдь не к намеченному ее врагами всецелому поражению. Ну, что, Артемка, теперь тебе понятно, почему великого князя Александра Михайловича Романова называют спасителем Отечества? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.